Глава 24. Володя. Вышла замуж она, значит. Это редкостная стерва Елена, моя бывшая женушка, выскочила замуж. Едва нас развели, спустя 2 недели я узнаю о том, что она вновь связала себя узами брака. Да еще и с кем? С Молчановым, с этим мерзким выскочкой, моим главным конкурентом. Дрянь! Словно нарочно это сделала, чтобы насолить мне вдвойне. Выбрала не абы кого, а рыбку покрупнее. Что может связать этих двоих? Чем этот Максим лучше меня? Ни рожи, ни кожи, только денег куча. Неужели Ленка повелась на его бабло? Так у меня его не меньше. Все же ей давал, все у нее было. А она из-за одной ошибки взяла и так жестоко мне отомстила. Разве так делают люди, которые обещали любить до гроба? Каждая новость об их счастливой жизни, как раскаленный гвоздь под ногти. Бешусь, просто рву и мечу, хожу по своей новой квартире, как тигр в клетке, и не нахожу себе места. Кулаки сжимаются сами собой, зубы скрипят, весь мир, кажется, сговорился против меня. Потеряла жену. Да она сама ушла. Но кто ей позволил? Кто позволил ей быть счастливой без меня? А я? Я одинок. Да тошноты! Эти куклы, которых я меняю каждую неделю, а то и чаще, они пустышки. Сегодня одна блондинка, завтра другая брюнетка с силиконовой грудью. Они виснут на мне, щебечут какую-то чушь, смотрят заискивающе. Но это все не то. Они не Елена. Они не могут заполнить эту чертову пустоту внутри. После них остается только горький привкус дешевых духов и ощущение еще большего одиночества. Ощущение, словно я сам загоняю себя в угол. Причем с каждым разом все сильнее. Словно с уходом Лены я потерял самого себя. Да, столько лет брака просто так не вычеркнуть. Не забыть за один раз. Наверное, поэтому мне так хреново. Как бы ей насолить? Так, чтобы корчилась от боли, чтобы поняла, кого потеряла. Мыслишки так и роются в голове одна, гаже другой. Но этот Максим... Черт бы его побрал, у него власти побольше моей будет, и связи у него, как у спрута. Связаться с ним себе дороже. Да и Ленка паршивка, до сих пор держит тот компромат на меня. То гребаное видео с Миланой. Одна неосторожная выходка, и я могу потерять все, что наживал годами. Страх. Мерзкий, липкий страх перед этим Максимом и перед этой собственной бывшей. Тьфу! Ненавижу это ощущение, когда у тебя связаны руки, и ты ничего не можешь сделать. Противно от самого себя. И тут новый удар. Узнаю, что они усыновили какого-то мальчишку. Мальчишку! Они теперь, видите ли, полноценная семья. А я должен это терпеть? А я ведь предлагал же ей усыновить ребенка. Но она, видите ли, отказалась, гордая. И что в итоге? Выскочила замуж за едва знакомого мужчину и обрела семью. С ним. Не со мной. Неужели это все ради мести? Как она может быть счастлива с другим? Не со мной. Смехота. Это невозможно. Зуб даю. Их брак не продержится долго. Но, тем не менее, злость так сильно душит, что перехватывает дыхание. Локти кусают от бессильной ярости. Они строят свое гнездышко, растят чужого ребенка. А я мечусь, как идиот, пытаясь заглушить боль очередным бессмысленным романом. Ненавижу. И словно этого мало, прилетает сюрприз. Телефон разрывается от звонков. Открываю новости и... О, мать моя! Моя ласточка! Мой любимый бедненький Мерседес. Он изуродован. Разрисован какой-то дрянью, бранными словами и обклеен женскими прокладками. Прокладками? Что бы их? Предатель! Урод! Скотина! И это лишь малая часть тех слов, которые огромными буквами красуются на всех видимых частях автомобиля. Кадры моей машины во всех новостных лентах. Позор, унижение. Бывшая подруга известного бизнесмена Владимира Коробкова отомстила за измену. Гласят заголовки. Милана? Это стерва? Глупая курица. Как ее пустая башка могла додуматься до такого? Так опозорить меня на весь город. Решила прославиться за мой счет, сучка крашеная, и додумалась же такое сотворить. Гадина! Если бы я только знал, чем обернется связь с этой пустышкой, даже не взглянул бы на эту клушу. Кровь приливает к лицу. стыд, ярость, бессилие. Теперь я не просто злой и одинокий, я еще и посмешище для всего города. Весь мир рушится, а я стою посреди обломков, и мне хочется выйти от злости, боли и бессилия. Кажется, что-то в моей жизни пошло не так. А я теперь не знаю, что мне со всем этим делать. Все к чертовой матери. Летит в тартарары. Я стою, как идиот, пялюсь на экран телефона, где моя шикарная, моя любимая машина. Символ моего успеха превратилась в объект для насмешек, в холст для психопатки Миланы. Женские прокладки. Она обклеила мою машину женскими прокладками. И эти похабные надписи. Это не просто вандализм. Это публичное унижение, плевок в лицо, транслируемый на весь город, на всю страну. И фотография Милана. Эта идиотка позирует на фоне моей изувеченной машины с баллончиком краски в руке, как гребаная Бэнкси, безмозглая мстительная гадина. Раньше я бы растоптал эту Милану, стер бы в порошок, нашел бы способ отомстить Ленке и ее новоиспеченному муженьку. Я бы перевернул мир, чтобы доказать, что я хозяин положения. Но сейчас, сейчас что-то сломалось. Внутри. Выжженная пустыня. Это череда унижений, это потеря контроля. Она выбила из меня всю спесь. Злость, которая раньше кипела во мне, давая силы, теперь какая-то бессильная. Она бурлит, но не находит выхода. Только разъедает изнутри, как кислота. Хочется кричать. Крушить все вокруг, но я понимаю, что это ничего не изменит. Максим слишком силен, Елена слишком хорошо меня знает и держит на крючке, а Милана, эта мелкая мстительная дрянь, просто добила меня, нанесла удар в самый уязвимый момент. Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Где тот уверенный, наглый, всемогущий Володя? Вместо него какой-то загнанный, растерянный мужик с потухшим взглядом и морщинами от злости и бессонницы. Я потерял жену. Я потерял лицо. Я теряю хватку. Одиночество, которое раньше казалось просто временным неудобством, теперь ощущается как приговор. Эти одноразовые спутницы больше не приносят даже минутного забвения, только усиливают чувство собственной никчемности. Что дальше? Как выгребать из этой ямы, в которую я сам себя загнал, или в которую меня так умело столкнули? Нет ни идей, ни сил, только тупая, ноющая боль. Где-то в груди. И острое унизительное понимание, что я, Володя, оказался в полной заднице. И самое паршивое, я не знаю, как из нее выбраться. Кажется, игра проиграна. А я даже не понял, в какой момент перестал контролировать правила.